Меня зовут Лидия Клайд. Мы с отцом живем вдвоем. Кроме меня в этом мире у него никого нет. Я и сама очень к нему привязана. Он, к сожалению, очень болен. Тут она прижала руку к левой груди. Врачи говорят, что он может умереть в любой момент, но мы с ним... Она тихонько усмехнулась. Не верим врачам. И все же иногда, вы меня понимаете, нам приходится верить. Многие недели он настаивал на том, что должен написать завещание и оставить мне все, что у него есть. Вы знаете, как устроен человек. Откладывает из года в год, говорит себе, что спешить некуда, а потом, когда все-таки решает написать завещание, каждая минута промедления играет слишком большую роль. Вот я и договорилась с нашим другом, лондонским адвокатом, что он приедет к нам и остановится на ночь. Мы условились встретиться с ним на железнодорожной станции, но не встретились. Я позвонила отцу. Он сказал, что наш приятель прислал телеграмму, в которой сообщил, что неотложные дела не позволяют ему покинуть Лондон. Отец умолял меня найти какого-нибудь адвоката и привести к нему. Он не может и дальше тянуть с завещанием. Глупо, нелогично, я знаю. Он может прожить еще 20 лет, но... Она пожала плечами. У больных своя логика, а волноваться ему нельзя, это точно. Так и получилось, она с благодарностью посмотрела на него, что я пришла к вам. Да, но вы встречались с неким Роджером Платтом, не так ли? В баре «Чаши и колокола». «Он ваш друг?» — удивленно спросил Артур. «Мы давно знаем друг друга, но это не значит, что я одобряю некоторые его привычки. Бедный Роджер, он...» Она доверительно улыбнулась Артуру. «Человек не нашего круга, но он рассказал мне о вас. Видите ли, он просто восхищен вами. И вот когда мне понадобился друг, друг, который еще и адвокат, я тут же вспомнила все добрые слова, которые он говорил о вас. Вы поедете? Моя машина стоит у дверей». Артур льстило, что он произвел столь неизгладимое впечатление на, в общем-то, незнакомого человека. Тем не менее, недоуменно глянул на Лидию. Кое-что по-прежнему не складывалось. «В чем дело?» — в ее голосе зазвучала тревога. «Ваш отец, да? Вы его единственный ребенок. С чего такая срочность с завещанием? Вы и так унаследуете все». Такого трагического взгляда ему еще не доводилось видеть. Потом она отвернулась, очаровательная головка поникла. «Так вы не понимаете», — прошептала она. Чтобы показать, что он много чего повидавший мужчина и, опять же, почти что сертифицированный солиситор, Артур тут же ответил, что понимает, конечно, понимает, но... и замолчал, ожидая ее объяснений. «Я не хотела вам говорить», — шептала она. «Я хотела сохранить мою маленькую тайну, но, разумеется, у меня не может быть секретов от моих друзей. Видите ли, Артур, я его дочь, но... неужели я должна это говорить?» И она затравленно посмотрела на него. «Ага», — наконец сообразил он, — «вы хотите сказать, он так и не женился на вашей матери?» Она печально вздохнула. Артур поднялся. «Я глупец, простите меня. Я только возьму пальто». Едва он исчез за дверью спальни, она посмотрела на часы. До 8 вечера оставалось ровно 13 минут.